зверь, меня сжигает огня холод. Я путь прошел, не оставил след, и прожил жизнь хоть еще молод. В моих глазах зрачки сатаны, неси свой крест, а другой жги. Ослепнуть мне, чтоб не слышать лжи, кто кару примет мою, муки.